Это, по его словам, было с их стороны непростительной небрежностью, за которую они, без сомнения, ответят перед Богом, и, быть может, им и не дано будет совершить дело обращения, ибо они показали себя недостойными. Он говорил с большой теплотой и сердечностью. «Я уверен, — говорил он, — что если бы эти люди жили в дикой стране, откуда родом их жены, дикари приложили бы гораздо больше стараний к тому, чтобы обратить их в идолопоклонство и научить их служить дьяволу, чем кто-либо из них, по крайней мере, насколько я могу судить, к тому, чтобы научить своих жен познанию истинного Бога. А между тем, оба мы будем одинаково рады, если слуги дьявола и пребывающие в царстве его постигнут хотя главные основы христианской религии, если они, наконец, услышат о Боге, об Искупителе, о воскресении мертвых и будущей жизни, словом о том, во что мы оба верим. Во всяком случае, они тогда будут ближе к вступлению в лоно истинной церкви, чем теперь, когда они открыто предаются идолопоклонству и служат дьяволу». Я не мог дольше выдержать и, заключив его в свои объятия, с жаром воскликнул. Как же я был далек от понимания самых существенных обязанностей христианина, а именно, ставить выше всего интересы христианской церкви и спасения души ближнего. Я почти и не знал, что значит быть христианином. О, сэр, не говорите так, в этом вы не виноваты. Нет, не виноват. Но почему же я не принимал этого так близко к сердцу, как вы? И теперь еще не поздно, не спешите осуждать себя. Но что же можно сделать теперь? Вы видите, я уезжаю. Даете вы мне разрешение переговорить с этими бедняками? Конечно, от всей души. Я заставлю их принять к сведению то, что вы им скажете. Что касается этого, мы должны предоставить их милосердию нашего Спасителя. Но наше дело — помочь им, ободрить их и научить. Тут он перешел к изложению своего третьего упрека. Все христиане, к какой бы церкви, действительной или мнящей себя церковью, они не принадлежали, ставят, должны были бы поставить себе за правило, что христианство надо распространять всеми возможными средствами и при всяком возможном случае. Следуя этому правилу, наша церковь шлет миссионеров в Индию, Персию и Китай. И наше духовенство, даже высшее, добровольно принимает самые рискованные путешествия и поселяется в самых опасных местностях, среди варваров и убийц, чтобы учить их познанию истинного Бога и приводить их в христианскую веру. В настоящее время, сэр, вам предоставляется возможность привести 36 или даже 37 бедных дикарей, идолопоклонников, к познанию истинного Бога, их Творца и Искупителя. И я удивляюсь, как вы можете упускать случай сделать такое доброе дело, на которое стоит положить целую жизнь. Он предоставлял моей совести решить, разве не стоит рискнуть всем, что мне еще осталось на свете, ради спасения 37 человеческих душ. Я не принимал этого так близко к сердцу, как он, и потому возразил. Видите ли, сэр, это, конечно, почтенное дело быть орудием Божьей воли и способствовать обращению в христианство 37 язычников. Но ведь вы духовное лицо и предались душой этому делу, так что оно вам кажется входящим в состав обязанностей, налагаемых на вас вашей профессией. Почему вы сами не возьметесь за него, а предлагаете это сделать мне? При этих словах он круто повернулся ко мне на ходу и, неожиданно остановившись, отвесил мне низкий поклон, говоря: «От всего сердца благодарю Бога и вас, сэр, за такой явный призыв к такому благому и славному делу. Если вы слагаете его с себя и предоставляете мне, я принимаю с величайшей готовностью и буду считать это достаточной наградой за все случайности и опасности трудного и рискованного путешествия, которое мне не удалось довести до конца. Но раз вы оказываете мне честь возложить на меня это дело, я имею к вам небольшую просьбу». «Что такое?» — спросил я. «Оставьте мне вашего Пятницу, чтобы он помогал мне и переводил им мои слова, ибо без посторонней помощи я не могу говорить с ними, и они со мной». Эта просьба задела меня за живое. Я не мог и подумать о том, чтобы расстаться с Пятницей. По многим причинам. Он сопровождал меня во всех моих путешествиях. Он был не только предан мне, но и сердечно привязан ко мне. И я решил основательно обеспечить его на случай, если он переживет меня, что было весьма вероятно. Далее я воспитывал Пятницу в духе протестантства, и если его теперь заставить перейти в католичество, он совсем растеряется. Я знал, что он, пока жив, ни за что не поверит, что его старый хозяин еретик и будет осужден на вечные муки. В конце концов, это может перевернуть вверх дном все его взгляды и принципы, и бедняк, пожалуй, опять вернется к поклонению идолам. Поэтому я сказал священнику, что весьма нежелательно было бы расставаться с Пятницей, тем более, что я обещал никогда не отпускать его от себя, и он со своей стороны обещал и обязался никогда не покидать меня, если я сам не отошлю его. Священник был этим, по-видимому, сильно смущен. Действительно, при таких условиях у него не было доступа к этим беднякам, так как он не понимал ни слова из того, что они говорили, а они — ни слова из его речей. Чтобы устранить это затруднение, я сказал ему, что отец Пятницы знает по-испански, он тоже понимал этот язык, и будет служить ему переводчиком. Это его значительно успокоило, и теперь уже невозможно было разубедить его. Он твердо решил остаться на острове и попытаться обратить дикарей в христианство. Но провидение дало всему этому делу иной и более счастливый оборот. Возвращаюсь к первому предположению священника. Когда мы пришли к англичанам, я собрал их и стал говорить им о том, какую неправедную и нехристианскую жизнь они ведут, как на это уже обратил внимание прибывший со мной священник, и первым делом спросил их, женаты они или холосты. Оказалось, что двое из них были вдовы, а остальные трое холосты. Тогда я спросил, как они решились взять этих женщин и называть их своими женами, и прижить с ними столько детей, не будучи на них женаты законным порядком. Все они ответили именно так, как я и ожидал. То есть, что поженить их было некому, что они согласились перед губернатором содержать этих женщин, как своих жен, и полагали, что заключенные ими таким образом браки так же законны, как если бы их венчал священник, с соблюдением всех возможных формальностей. Я сказал им, что, без сомнения, перед Богом эти женщины их жены, и они по совести обязаны обращаться с ними, как с женами. Но человеческие законы иные, и, воспользовавшись этим, они могут впоследствии бросить этих бедных женщин и детей. Далее я прибавил, что пока я не буду убежден в честности их намерений, я не могу ничего сделать для них. И если они не дадут мне какого-либо удостоверения в том, что они женятся на этих женщинах, я не считаю возможным позволить им продолжать жить с ними, как мужья и жены. Как я ожидал, так и вышло. Виль Аткинс, который, по-видимому, говорил от лица остальных, объявил, что они любят своих жен не меньше, чем если бы те были их соотечественницами, и ни в каком случае их не покинут. Священника не было подле меня, но он был неподалеку, и я, чтобы испытать Аткинса, сказал ему, что со мной есть священник, и если он говорит искренне, этот священник может повенчать его и его товарищей хоть завтра же, и просил его подумать об этом и переговорить с остальными.